предела страсть. Я это был или кто-то другой, не знаю. Свежевымазанную пасть, зубами лязгая, закрываю. Если есть причины быть кем-то убитым, значит возникнет желание неотвратимое убивать. Пес бешеный жаждет быть сытым. Нельзя спрятаться, можно лишь только ждать. Я знаю людей, я видел их изнутри, вонзая искренность в грудь по самую рукоятку. Я видел их души, огромные мертвые пустыри, с мечтами растоптанными в смятку. Я слышал, как выдыхает печаль трава, ломаясь под тяжестью мягкого тела, и как стучала об выступы скал кричащая голова, и эхо щедрое бесконечно звенело. Хлюпали выстрелы грязных слов, камнями в лицо мое брошенное. Лопалась кожа красотой небывалых цветов, прорастали свинца горошины. Мне бы узнать, мне бы успеть найти того, кто украл мое самое первое имя. Вечность дохлая сука, тысячеротые щенки тычутся в гнилое вымя. Или ты, или я не знаю. Все это мы, или ты, или я не знаю. Били друг друга, хребты ломали, глубины крови, великолепие свежих ран. Я собираю из нежности вечно ржавеющей стали, корежущей кости, зубами тупыми капкан. Все это мы, или ты, или я не знаю. В небо осеннее, выскобленное тоской, чужие глаза медленно поднимаю. Все, покой. Все это мы, или ты, или я не знаю. Это мы или ты?